Оно и правильно. Сейчас она красными глазами смотрела на забившуюся в угол страшную бабищу. Потасканная наркоманка сидела на полу и тряслась от страха. Под ее тощей задницей собиралась вонючая желтая лужа. «Пожалуйста, не убивайте», — лепетала эта мразь. «За сколько ты продала Нэнси?» Я обратилась мягким голосом. Женщина посмотрела на меня с удивлением. «Просто скажи, сколько ты за нее получила, и мы уйдем, обещаю. Пепе 50 галлеонов и 10 доз пыльцы», — пропищала женщина. «Я попросила 100, но Аарон больше не дал». «Понятно». Я посмотрела в глаза Виктории и кивнула. Вампирша молча взмахнула рукой, и голова этой твари покатилась по грязному полу. Некоторые люди просто недостойны жизни. Притон, а по-другому я это место назвать не могу, мы покидали в полной тишине, на душе было мерзко и хотелось с головой окунуться в горячую ванну с хлоркой. Оказавшись на улице, я включила окклюменцию и, весело улыбнувшись, взяла Валерия за руку. Вся наша компания направилась к выходу, этот вечер обещал быть долгим. Нам еще нужно было детей в приют отвезти. Надеюсь, мама уже все уладила и обо всем договорилась. А ведь еще было необходимо малышам объяснить, чтобы не трепались про магию. Надеюсь, взрослые разгребут ту кашу, которую я заварила, но я не могла поступить иначе. Бросить двоих голодных детей на улице, тем более с такой мамашей. Ну, хоть мир сделали немного чище, но все равно мерзко внутри. А ведь я всего лишь хотела отправить подарки друзьям и знакомым. Надеюсь, мои презенты им понравятся, но об этом я узнаю потом. Сейчас нужно было помочь детям встретить Рождество в тепле и в безопасности. Глава 49. Я лениво приоткрыла глаза и посмотрела на будильник, стоявший на прикроватной тумбочке. Стрелки часов показывали почти 8 утра. Ничего себе, вот это гораздо я поспать. Получается, я пропустила пробежку и зарядку. Впервые за последние годы. Я уже хотела подорваться с постели и бежать переодеваться, но вспомнила, что сегодня Рождество, и вчера мама велела мне отсыпаться. Поэтому я решила еще часик подремать и, сладко потянувшись, перевернулась на другой бок. Как же хорошо, когда никуда не нужно спешить. Задремывая, я прокрутила в голове события последних безумных дней, а там было что вспомнить. Благополучно покинув косую аллею, мы сразу направились в приют Святой Урсулы. Алафа и Валерия было необходимо доставить в новый дом, и так получалось, что к моменту прибытия часы пробьют полночь. А тут еще серьезная проблема вылезла, дети оказались почти дикими, эти двое ни разу не покидали пределы магического квартала и сейчас смотрели на ночной Лондон глазами какающих мышек. Правда, их вообще пришлось долго уговаривать сесть в неволшебную самоходную колесницу. Про объяснение насчет электричества и телевидения в тот момент я даже думать не хотела. У ворот приюта нас уже ждали мама в сопровождении Уолтера, леди Присцилла и отец Бенедикт. Виктория и лейтенанты остались в машинах, а мы, поприветствовав друг друга, всей компанией направились в особняк, предназначенный для проживания персонала приюта. Когда мы вошли в уютный домик, леди Силон достала волшебную палочку и попросила сирот следовать за ней в смотровую. Я и не знала, что она волшебница, надо же. Ну а дальше с палочки управляющей приюта полетели различные диагностические заклинания. Проведя первичное обследование, леди Силон подтвердила, что дети полноценные волшебники, и что через пару лет старший поедет в Хогвартс. Кроме этого, леди обнаружила несколько неправильно сросшихся переломов у мальчика и свежие сотрясения мозга у девочки. Это помимо множества гематом, синяков и общего истощения организмов на фоне систематического недоедания. Закончив со всеми проверками, детей отвели в столовую и накрыли им поздний ужин. За это время взрослые решили, что ближайшие пару месяцев новички поживут в здании персонала. Во-первых, их нужно было подлечить и оформить на них все необходимые документы. Во-вторых, требовалось ребят социализировать, да и объяснить Алафу и Валере все про статут, чтобы они не трепались про магию. Дети ели очень быстро, поэтому минут через 15 леди Присцилла повела сонных и клюющих носом сирот в свободную спальню на втором этаже. «Звездочка, ну и доставила ты нам хлопот перед праздником». Грустно обратился ко мне отец Бенедикт. «Я не могла поступить иначе. Так я ж не ругаюсь, наоборот, горжусь тобой. Ничего, после праздников оформим документы, а к весне дети адаптируются, тогда и переведем их в общий корпус». Видели, как у Сциллы глаза загорелись? Настоятель весело хмыкнул и обратился к маме. «Леди Интегра, может чайку на дорожку? Не откажусь». Настоятель галантно подал сиятельной леди руку, и мы переместились в уютную гостиную. За чашечкой чая я завалила отца Бена, а потом и присоединившуюся леди Присциллу вопросами и узнала много интересного, особенно про леди Силон. Оказывается, управляющая приютом была довольно сильной волшебницей и происходила из древней семьи Сейр. Если мне память не изменяет, то они считались одними из потомков Слизерина и основателями школы Ильвермори в США. Ну а дальше было еще интереснее. В первую большую войну молодая Присцилла захотела пойти добровольцем на фронт, с чем ее родители оказались категорически не согласны. Поэтому упрямая девушка сбежала из дома и записалась с сестрой Милосердия в военный госпиталь. А ближе к концу войны, когда шли бои на территории Германии, в операционную поступил израненный офицер Хилсинга по имени Бенедикт Силон. Волшебница с ностальгической улыбкой вспоминала, как неотесанный мужлан, а по совместительству просто красавчик и даже иногда джентльмен, пытался за ней ухаживать. Женщина даже достала из комода красивую металлическую розу, которую отец Бен вырезал из консервной банки. В общем, через 3 недели крепость по имени Присцилла Сейр пала. Медкомиссию Бенедикт не прошел, ранения оказались слишком серьезными, соответственно, к дальнейшей строевой службе он стал негоден, поэтому молодая пара вернулась в империю. Надо ли говорить, что строптивую и своевольную девушку изгнали из семьи, особенно, после того как узнали о ее порочной связи с жалким сквибом. Это я про отца Бенедикта. Из-за ранений мужчина лишился возможности иметь детей, да и устал он от войны, поэтому решил ступить на церковную стезю, а леди Присцилла полностью поддержала выбор мужа. Мой прадед узнал о решении верного офицера и решил поддержать молодую семью, поэтому предложил им работу в приюте Святой Урсулы. Когда леди Присцилла заняла пост управляющей, она сразу заявила, что чужих детей не бывает, и что они будут воспитывать сирот как своих детей. Вот с тех пор бывшая чистокровная ведьма и бывший боевой офицер работали в приюте и помогали несчастным детям. Под конец этой интересной истории я сама клевала носом и почти спала, как садились в машину и ехали домой, я уже не помню. Зато прекрасно помню ведро ледяной воды, вылитое на меня Викторией вчерашним утром. Выматерившись и отплевавшись, я увидела настолько довольную и до отвращения счастливую няню, что даже обижаться стало как-то неловко. Потом последовали пробежка, зарядка и небольшой спарринг с вампиршей. Я как обычно стреляла из пистолета и швырялась заклинаниями в попытках достать эту шуструю засранку, пока Виктории все это не надоело, и она не впечатала меня в стену. Эльвира наблюдала за нашими действиями с открытым ртом и квадратными глазами. Пусть привыкает, скоро и за нее возьмемся всерьез. Мне нужен верный вассал и надежная боевая единица, а не придворная дама. После завтрака Смит отправилась на поруки к младшим лейтенантам Банксам, а мы с мамой и Уолтером, в Лондон. День прошел чертовски продуктивно. Сначала нас ждали в ателье, где я выбрала шикарное закрытое вечернее платье черного цвета. За пару часов мне его подогнали точно по размеру, а я еще и магией немножко помогла. Следующим пунктом программы значился салон красоты, где нас с мамой ждал целый комплекс процедур и пара стилистов на выходе. Конечный результат порадовал. Кожа разгладилась и приобрела здоровый оттенок, сошли синяки под глазами, а мой вечный шухер на голове укоротился до варианта шикарная прическа. В волосы мне вплели несколько черных и темно-зеленых лент, добавив и пару белых бантиков в виде роз. Полюбовавшись собой в зеркале, я осталась очень довольна результатом. Этакая готическая красавица, а учитывая мой рост и наряд, то выглядела я на пару лет старше. Из салона красоты мы поехали в Золотой Ягненок. Там нас с распростертыми объятиями встретили дядя Моня с внуком Энтони. Ювелиры быстро подобрали мне комплект украшения из черного золота, а я и не знала, что такое бывает. Перед зеркалом я примерила милое ожерелье и скромные сережки с черными камнями. Были это бриллианты или какие-то иные детища недр, меня не волновало. С платьем смотрелось просто отлично. Нам даже скидку на покупку предлагали, мы сказали, что подумаем, и прямо из ювелирного магазина поехали в Виндзорский замок. Сам рождественский прием у королевы буквально промелькнул, быстро и как в тумане. К 5 вечера мой утренний заряд бодрости иссяк, и шевелилась я, что называется, на автопилоте. Во взрослом зале мы с мамой совершили круг почета и поприветствовали сильных мира сего. Потом я поздравила ее величество с Рождеством и вручила свой подарок. Я долго ломала голову, что подарить королеве, и решила не заморачиваться, поэтому просто сшила клатч из черной драконьей кожи и украсила его серебряной кнопкой-застежкой. Далее меня передали в руки Джейкоба Ланкастера, который проводил меня в детский зал. С этим красавчиком я даже пару раз станцевала, да и вообще Джейк оказался очень интересным собеседником и галантным джентльменом, повезло его невесте. А что, высокий, красивый, умный и такой галантный, что-то меня не туда понесло, может усталость сказывается, но почему я все время вспоминаю взгляд его заботливых голубых глаз, смотревших на меня сверху вниз, потому что Лешка смотрел на меня так же, надо отвлечься. В 7 вечера я попрощалась с ребятами и встретилась с мамой во внутреннем дворе. Через час мы уже были в поместье и дружной компанией собрались за праздничным столом. Жаль, Гермионы не было, но к Грингерам приехали дедушка с бабушкой, поэтому они встречали Рождество в тихом семейном кругу, как и мы. Сам праздник прошел тепло и весело. Мы с Эльвирой с любопытством слушали байки о Лукардо, к которым чуть позже подключился Уолтер. Виктория рассказала пару курьезных ситуаций во времена службы в полиции. Потом мы выдали несколько моментов из наших школьных будней, а ровно в полночь грянул салют. Насладившись зрелищем, мы разбрелись по комнатам. Уже в кровати я телекинезом приманила чудофон и позвонила подруге, и мы проболтали полчаса, а может час. Я сама не помню, как уснула, а снилось мне. Стоп, я села на кровати и похлопала себя по румяным щекам. Мне всего 11, рано для такого. Да и не было у Лешки таких трусов. Откуда подобные мысли взялись в моей голове? Меня Элукард покусал, что ли? Этого еще не хватало. Я откинулась обратно на подушку и поерзала на кровати. Может, тело понимает, что разумом я старше, и пытается догнать. Да не, бред какой-то. Хотя я с 6 лет уже технически не девочка, а учитывая магию, ежедневные запредельные нагрузки и литры выпитых зелий и стимуляторов. Короче, я только вчера заметила, что выгляжу на пару лет старше положенного, как и Гермиона. Мы с подругой уже много лет вместе тренируемся и сидим на одних и тех же волшебных допингах. Так, нужно привести мысли в порядок, а потом поговорить с мамой. Я, конечно, все это уже проходило, но так, на всякий случай. В прошлой жизни мне ни с кем было поговорить о таком, может что-то новое узнаю. А сон все-таки был хорош. Там мы с Лешкой, мля. Приму-ка я лучше холодный душ. В это же время в доме на Гримма 12 по мрачной лестнице неторопливо спускался Гарри Поттер, каждое движение которого отдавалось острой болью пониже спины. Его выпороли. Впервые в жизни Блэки наказали избранного. А все из-за Малфой. Эта мордридова стерва сама довела его. Ну откуда он знал, что веселое заклинание, которое показал ему крестный, окажется темным проклятием гнойного герпеса, а уж тем более, что через сутки оно становится неснимаемым. По прибытии в особняк дед и бабка очень долго и громко орали на него, к чему Гарри привык, а вот к розгам с соленой водой – нет. Но этого родственникам показалось мало, и теперь каждый день в тренировочном зале его избивает Нимфодора. Эта бешеная дура говорит, что он позорит семью. Но самое страшное было в другом – Сириусу запретили дарить ему новую метлу. Гарри так хотел новенький Нимбус 2000. А теперь до самого лета ему придется летать на устаревшем Нимбус 1999, как Уизли какому-то. Поттер проворно оказался у рождественской елки и быстро осмотрел подарки, всякие безделушки его не интересовали. Парня манила отдельная стопка, в которую складывали сладости, которых, собственно, его тоже лишили. Гора подарков для избранного была самой большой, фанаты, а особенно фанатки, всячески пытались привлечь его внимание. Но юный волшебник был спокоен, старый Кричер бдел за безопасностью Блэков и к ним приравненных. Гарри быстро схватил десяток коробок с конфетами и, воровато оглянувшись, поплелся в свою комнату. Через полчаса Поттер с перемазанным шоколадом лицом открывал уже пятую красную коробочку, довольно высыпая на кровать кучу сладостей. «Перечные чертики, мои любимые!» Конфеты тут же оказались во рту юного волшебника. За ними последовали шоколадные лягушки, помадки из патоки и сдобные котелки. Минут через 15 Гарри понял, что наелся, и его начало клонить в сон, наверное, потому что он рано встал. Избранный поудобнее устроился на кровати и почти мгновенно заснул, а еще через 5 минут у Поттера случилось очень обильное и очень жидкое опорожнение кишечника. Вальбурга Блэк не смогла дозваться приемного внука на завтрак и решила лично его позвать. Наглый, пакостный и ехидный мальчишка потрепал женщине немало нервов, но долго на него злиться она была не в силах. Матриарх семьи Блэк давно записала этого непоседу в родственники, наверное, потому что он был копией Сириуса. Да, Вальбурга понимала, что ее сын вырос не самым хорошим человеком, но он был ее сыном, причем первенцем и любимцем, а еще, несмотря на показное бунтарство, Сириус был очень послушным мальчиком. Женщина вошла в комнату избранного и обомлела. Внутри стояла невероятная вонь, а внук сладко спал в белой теплой пижаме. Правда, сейчас его штаны были насыщенно коричневого цвета, как и кровать вокруг. Вальбурга тут же выхватила волшебную палочку и очистила помещение, после чего попыталась разбудить мальчика, но Поттер снова обделался, немного забрызгав свою бабушку. Она поняла, что ребенка отравили, поэтому, подхватив крепко спящее тело заклинанием, тут же направилась к камину. В больнице святого Мунга Вальбурга столкнулась с паникующей Августой Лангботтом, внук которой пребывал в таком же состоянии, только пижама Невилла некогда была ярко-зеленой. Разъяренные женщины тут же потребовали главного целителя, но рождественским утром в больнице был только дежурный колдомедик, а очередь к нему после праздника скопилась приличная. Августа даже отправила патронус Гиппократу Смитвику, но полупрозрачный гусь, присланный целителем, сказал всего одно слово «кря». Андромеду тоже было не дозваться, она отбыла порталом в Швейцарию на ежегодный конгресс черных целителей. Поэтому двум матриархам древних и благородных семей пришлось просидеть несколько часов в очереди, периодически очищая своих внуков заклинаниями и освежая воздух вокруг. Минерва МакГонагалл вышла из своей спальни в зеленом чепце и зеленом теплом халате. Мало кто знал, что несмотря на верность факультету, ее любимым цветом был именно зеленый. Женщина потянулась и сладко зевнула. Она любила рождественское утро. Ей нравилось проснуться пораньше и выпить чашечку горячего шоколада перед потрескивающим камином. Минерва уже направилась к мягкому креслу, но решила проверить рождественские подарки. Может, бывшие ученики и в этом году ее удивят? Они часто присылали ей фигурки или цветы, которые выглядели как живые, но были выполнены при помощи трансфигурации. В этом году прислали несколько старинных книг, десяток коробок конфет и даже бутылку дорогого ликера. Алкоголь она отложила в сторонку, может получится распить его с Альбусом. Внимание Минервы привлекла последняя большая коробка, внутри которой шла какая-то возня. Женщина с улыбкой подняла подарок, открыла крышку и лишилась дара речи. Внутри коробки сидел маленький рыжий котик с черным полосами на тельце и темным рисунком вокруг глаз, жалобно озираясь по сторонам. «Мама!» – закричал котенок, едва увидев удивленное лицо волшебницы. Спустя секунду Минерва МакГонагалл рухнула в спасительный обморок. Мастер зельеварения и декан Слизерина проснулся в своих покоях с жуткой головной болью. Зря он вчера согласился пропустить стаканчик с Хучи Трелани, старые алкоголички кентавра перепьют. С третьей попытки Северус смог встать с кровати и шаркающей походкой, пошатываясь, побрел к шкафчику с готовыми зельями. Увы, но мутный взгляд не обнаружил желаемого, хотя своей больной головой он точно помнил, что вчера оставалось две порции антипохмельного зелья. Принц почувствовал приятный сквозняк между ног и распахнул мантию, не обнаружив на себе трусов и штанов, зато на достоинстве узрев следы от губной помады. Стало понятнее, просто так он бы ни за что не отдал этим алкоголичкам бесценный в празднике эликсир. Мастер зельеварения и ментальной магии попытался вспомнить прошедшую ночь, отчего его голова разболелась еще сильнее. Последнее, что ему удалось вспомнить, это момент распития огневиски на брудершафт с Хуч, а потом поцелуй Стрелани, которая хлебала херес прямо из горла, не заморачиваясь старой меньше бутылки. Северус на минуту задумался и признал, что так даже лучше, раз он ничего не помнит, то ничего и не было. Закутавшись в мантию поплотнее, чтобы не дуло, зельевар двинулся к рождественской ели. Этот облезлый веник он по пьяни срубил лет 7 назад и даже украсил одним единственным красным стеклянным шариком. Принц начал быстро проверять содержимое коробок. Книги и редкие ингредиенты его сейчас не интересовали. Наконец, в одной из коробок мужчина обрел желаемое – бутылку добротного огневиски и шампунь от перхоти. Северус даже не стал злиться на шутника, быстро проверив содержимое бутылки и убедившись в ее безопасности, он жадно присосался к горлышку и залпом выпил треть содержимого. Головная боль отступила, в ногах появилась приятная легкость, и зельевар, удобно устроившись в мягком кресле у камина, жестом приманил стакан. Уже допивая благородный напиток, принц снова посмотрел на шампунь. Качающейся походкой завзятого моряка он подошел и поднял красивую бутыль, открыл крышку, принюхался и довольно кивнул. «Дорогое и качественное средство, интересно, кто прислал, кому сказать спасибо?» Северус бросил взгляд под елку, где валялись десяток выпотрошенных коробок и куча открыток, многие из которых были порваны. «К Мортриду!» Северус сильно рыгнул и, покачиваясь, по стеночке направился в сторону душа, при этом сжимая в руках бутылку шампуня. «Эн, надо бы привести себя в порядок». Спустя полчаса из душа вышел абсолютно лысый профессор Принц, но будучи пьяным в дровушке, он этого даже не заметил и с довольной улыбкой завалился спать. К слову, мастер зельеварения найдет антидот к средству для депиляции, добавленному в шампунь, только к концу февраля. Альбус Дамблдор сидел в своем кабинете и вертел в руках ярко-розовые шерстяные носки. С виду они были немножко неказистые, вышитые руны смотрелись кривовато, но работа была выполнена с душой, старый волшебник это чувствовал. По слепку магии директору было несложно определить автора подарка, личность которого его приятно удивила. Он улыбнулся в бороду, сделал глоток ароматного чая и примерил обновку, носки слегка ужались, даря ногам тепло и комфорт. Альбус ностальгически улыбнулся, последний раз такие носки ему вязала мама. Дамблдор быстро проморгался и тяжело вздохнул, не время для воспоминаний. Избранный совсем разочаровал директора, может, встреча с истинным злом повлияет на поведение мальчика. Том уже почти распутал защитные чары в запретном коридоре, надо будет дать Гарри пару подсказок, дети же любят всякие загадки. Вот и проверим, чего на самом деле хочет избранный. Но это все потом. Альбус довольно потянулся, вытянул ноги и с улыбкой полюбовался приятным подарком, затем жестом приманил бутылку медовухи и добавил в чай столовую ложку добротного напитка. Сегодня Рождество, можно было расслабиться и порассуждать. Платиновая сука достойно воспитала девочку, только надо что-то делать с ее агрессивностью и вспыльчивостью, но на этот счет есть пара идей. А что если? В душе меня догнала сильная икота, интересно, кто меня вспомнил. В этом году я много кого поздравила, и если над принцем и МакГонагалл я немного пошутила, то всем остальным достались вполне приличные презенты. Тому же Флитвику я отправила сборную модель боевого робота из вселенной Батлетеч. Да, в этом мире эти книги существуют. В прошлой жизни я любила фантастику и буквально зачитывалась романами об огромных шагающих машинах смерти. К роботу я приложила мою любимую трилогию Уильяма Кейта про серый легион смерти. Надеюсь, маленький профессор оценит. Декану Хаффлпаффа я отправила семена медлемиста, этот невероятно редкий цветок был очень требователен к условиям выращивания. В империи подобные цветы встречались только в Королевском ботаническом саду, именно туда в 1820 году привезли росточек из Китая. Пришлось построить щенячьи глазки барону медлемисту, предок которого привез это растение в Британию и назвал в честь себя. Главное, чтобы мадам Спраут не начала модифицировать мой подарок, а то нежно-розовый бутон с клыками и шипастыми лианами моя психика может не выдержать. Про Хагрида я тоже не забыла, большому добряку я отправила подарочное издание «Волшебные существа всего мира», книгу с огромным количеством шикарных красочных иллюстраций. В этом здоровенном альманахе были представлены все известные науке магические животные, начиная с Авгурия и заканчивая Эрклингом. К книге я приложила 5-литровую бутыль дорогого коньяка. Надеюсь, мой подарок скрасит долгие зимние вечера одинокого лесника. Ведь несмотря ни на что, он продолжал регулярно присылать нам записки о своем быте, о том, как покормил клыка, или о том, как скучает по милому Эрагоше. Из этих записок мы узнали, что с уничтожением акромантулов в лесу стало больше скучных и неинтересных животных, а кентавры стали проявлять меньше агрессии к леснику. Ну, это как раз понятно, членистоногие твари жрали всех, кто не мог от них убежать, и буквально уничтожали экосистему запретного леса. Я выключила воду и взяла белое махровое полотенце. Вытираясь, я невольно засмотрелась на свое отражение, точнее на свои шрамы. Скоро, очень скоро я добуду этот паскудный камушек. Где бы еще рецепт эликсира жизни взять? Ладно, это все потом. Закончив с водными процедурами и одевшись, я притянула чудофон и позвонила подруге. В это время Вася привычно обвил мое тело и требовательно посмотрел в сторону выхода. «Привет, Ме. С Рождеством тебя!» «Привет, Ре. Тебя тоже с праздником!» «Спасибо за подарок!» Девочка сейчас была одета в светло-коричневый свитер, золотыми нитями на груди слева я вышила имя моей подруги. Над этим произведением искусства, По-другому не скажешь, я работала почти месяц, а все из-за многослойности. Первый слой из шерсти оборотня, очень прочная и износостойкой, вторым шел тонкий слой из кевларовых нитей, а третий, изнаночный слой был из шерсти единорога. Добавим сюда огромное количество рунных вязей, и на выходе получим очень мягкий, теплый, удобный и пуленепробиваемый шерстяной свитер. Сегодня все в силе, Гермиона склонила голову на бок. Конечно, сейчас позавтракаем, разгребем подарки и выезжаем в Кроули. Отлично, я так понимаю, пара часов у нас есть, я довольно кивнула в ответ. Куда поедем? Давай начнем с Соха, а там посмотрим. Получив кивок в ответ, я отключилась. Пора спускаться к елке, а потом на завтрак. Разбор подарков выдался довольно интересным. Однокашники отдарились сладостями и парой интересных книг, а мама презентовала мне тот самый черный комплект украшений, который я надевала на прием ее величества. Эти сережки и ожерелья мне очень понравились, но просить их купить было как-то неприлично или стыдно. От вампиров мне достался бронежилет, угадайте какого цвета? Правильно, сука, розовый камуфляж в городском стиле. Порадовал Уолтер, невозмутимый дворецкий положил в черную бархатную коробочку два кастета, и эти мордобойники оказались просто уникальными. Даже инструкция имелась, в ней огромными буквами было написано, что ударную часть нельзя трогать руками, потому что там покрытие из хладного железа. Я была бы не я, если бы не провела пальцем по черной матовой поверхности, было больно ощущение, как будто под кожу неглубоко вонзались тонкие иглы. Один отдам Мие, в Хогвартсе обязательно протестируем эти замечательные артефакты. Кстати о ней, подруга подогнала мне набор зачарованных спиц. Где она раньше была, я бы столько времени сэкономила. Родственников я тоже не обидела, даже пришлось напрячь деда, чтобы прислал нужные материалы. Маме и Виктории я подготовила ярко-красные ночнушки из шелка акромантула и шерсти единорога, старому вампиру я сшила розовую майку-алкоголичку, а невозмутимому мастеру боли я подарила черные перчатки из шерсти фистрала. Ну а Эльвире достался комплект из перчаток, шапочки и шарфа, все было темно-красного цвета с вышитым гербом Хилсинга и, естественно, с чарами тепла и комфорта. Завтрак прошел довольно весело, Виктория то и дело накидывала на себя новую ночнушку и стреляла глазками в Алукарда, который задумчиво вертел в руках мой подарок. Мама быстро пролистала небольшую стопку документов и, убедившись, что мы с Эльвирой уже поели, отправила нас переодеваться. Еще в ноябре мы договорились о семейной прогулке по праздничному Лондону, заодно и со старшими Грейнджерами познакомимся. Прогулка по Лондону удалась на славу. Почти до позднего вечера мы в сопровождении взрослых гуляли по празднично украшенным улочкам столицы империи. Каждый час мы обязательно заходили в какое-нибудь уютное кафе или ресторанчик, чтобы перекусить, так как, по словам бабушки Гермионы, на голодный желудок гулять нельзя. Немного уставшие, сытые и довольные мы вернулись домой, а вот на следующий день я оторвалась на славу. Проведя утреннюю пробежку и зарядку, я овощем завалилась на диван перед телевизором, принимая вертикальное положение только чтобы спуститься на прием пищи. А самым шикарным в этой ситуации было то, что меня никто не беспокоил. Как же я соскучилась по одиночеству. В школе ты все время на виду или в компании кого-то, а тут можно было ходить по комнате в труселях и одном носке на босу грудь, а тебе слова никто не скажет. Красота. Приятные мысли пролетели в моей голове, пока мы дружной толпой спускались в портальный зал консульства СССР. Мы, это я, мама, Эльвира и чета Грейнджеров в полном составе, этих людей я уже давно воспринимаю как близких родственников, и они отвечают мне взаимностью. Ой вей, несравненная интегра, как мои глаза рады вас видеть. Старый еврей вышел вперед с распростертыми объятиями. Обнимая маму, он внимательно осмотрел нашу компанию. Мне кажется, или сегодня достаточно многолюдно. Здравствуйте, Соломон Маркович, я тоже рада видеть вас в добром здравии. Это друзья семьи, нас всех пригласили в гости. Леди Интегра с улыбкой указала на Дэна и Джин, которая держала на руках маленького Гектора. Такие это меняет дело. Друзья моих друзей, мои друзья, пожалуйста, располагайтесь. Седой мужчина указал на центр сложного рунного круга. Куда вас сегодня послать? В Москву или Ленинград? А может в Одессу? Нас ожидают в Иркутске. Мама с улыбкой ответила веселому старцу. Отличный выбор. Мой Йосик на днях там выловил огромного хариуса, а потом Софа такую замечательную уху приготовила. Я таки даже требовал добавки. Соломон Маркович задорно улыбнулся и погладил небольшое брюшко. По прибытии передайте привет одному пацу, он знает за что. Яркий белый свет заполнил все вокруг, я привычно зажмурилась, а когда открыла глаза, мы уже находились в портальном зале крупного сибирского города. Помещение, конечно, было меньше московского, но все равно внушало. Высокие белые стены и потолок были покрыты причудливой лепниной, пол вокруг портальных кругов был сплошь покрыт мелкой рунной вязью, расшифровать которую я даже не пыталась. Огромные прямоугольные окна прикрывал воздушный тюль, отчего в помещении было очень светло. К нам подошли двое высоких черноволосых, голубоглазых и широкоплечих мужчин, старшему на вид было лет 30, а младшему, чье личико выглядело идеально, было лет 20, не больше. «Ну здравствуй, принцесса!» Сергей обнял маму, а потом обвел нашу компанию довольным взглядом и указал на свою компанию. «Знакомьтесь, мой младшенький, зовут Игорь. Сынок, тигру ты знаешь, с остальными я тебя потом познакомлю, а вот эта ягоза наша родственница, в полку черных прибыла». Дальше последовали обнимашки и рукопожатия, оба черных расцеловали меня и девочек в щеки и окончательно растрепали наши прически. Из разговоров Сергея со взрослыми я поняла, что в домике на озере сейчас собралось человек 20 большого семейства, и вся эта орава с нетерпением ожидала нашего прибытия. Быстро спустившись по лестнице и оказавшись во дворе большого старинного здания с колоннами, мы удобно разместились в двух больших черных «Волгах». Дальше последовали почти 3 часа заснеженной дороги, мы с подругами сидели в одной машине и с интересом рассматривали окрестности. Что могу сказать, Иркутск мне понравился, чистый аккуратный город с широкими улицами и домами, выкрашенными в яркие цвета, а сейчас еще и празднично украшенными плакатами и новогодними гирляндами. Распоряжение партии. Игорь кивнул в сторону ярко-зеленой многоэтажки, мимо которой мы сейчас проезжали, напротив светло-голубого здания. Зачем? Я снова осмотрела чистое и яркое строение. Чтобы жителям настроение поднять, именно, сибирская зима очень длинная, а осень и весна преимущественно дождливые. Целая комиссия приезжала, и в 1962 году постановили, что такое архитектурное решение повышает производительность труда граждан и помогает бороться с депрессией. Серьезно ответил наш водитель. Спасибо. Мы задумчиво кивнули. Примерно через полчаса мы выехали за пределы города, где нас встретила зимняя трасса. Деревья и поля вокруг быстро наскучили, машина тихо укачивала, спокойно двигаясь по ровной дороге, из динамиков раздавалась тихая музыка, я и не заметила, как уснула, уткнувшись в плечо Гермионы. На улице уже стемнело, когда мы остановились перед лесным домиком черного. Огромный двухэтажный коттедж буквально утопал в сосновом бору почти на берегу заснеженного моря. Я завороженно огляделась вокруг и вдохнула полной грудью чистый морозный воздух. Только ради этого стоило сюда приехать. В просторной гостиной особняка нас ожидали около 20 человек, среди них я узнала Машу, жену Сергея, мою бабушку, получается. Были еще двое высоких и голубоглазых мужчин, Виктор и Ефим, один сын, второй внук, и еще 3 взрослых женщины, Ольга, Валентина и Алевтина, жены молодых блэков. Ну и, конечно, куча детей всех возрастов, начиная с малышей и заканчивая почти взрослыми ребятами. В помещении поднялся шум, гам и суета, которую разбавлял веселый смех, но окружающий дурдом не вызывал негатива. Общая атмосфера была очень теплая и дружелюбная.